Глава 21. Суд над дне ведьмой. Вега стояла на помосте перед липовым домом, а вокруг собрались все ведьмы Гламбурга. «Она не ведьма!» — крикнул кто-то. «Не ведьма! Не ведьма!» — принялась скандировать толпа. Вега не верила своим ушам. «Не ведьма! Не ведьма!» — кричали ведьмы. Фелисити Бет поднялась на помост и вскинула руку. Тотчас же стало тихо. «Вы все знаете, что в последнее время в городе происходит немало странного. Ведьмы, занимающие важные посты, просто исчезают». «Как главный редактор «Шикарной жабы» Дарси Дрим», — подсказали из толпы. «Она не исчезла», — вмешалась Эгги Хуф. «Она просто играет в прятки сама с собой». Бросив на Эгги испепеляющий взгляд, Фелисити Бет продолжила. «В общем, только за сегодняшний день многие другие ведьмы пропали. Здесь и там слышатся странные звуки. Городские кошки плачут». «Одеваются ведьмы отвратительно», — добавила старуха из толпы и показала пальцем на Эгги Хуф. «Вообще-то я одета по последней туфлянской моде», — заявила Эгги. Старуха удивленно на нее уставилась и промолчала. «И все это происходит из-за одной ведьмы, которая находится среди нас. Причем на самом деле она вовсе не ведьма. Это Вега Диемема», — объявила Фелисити Бет, и толпа взревела. Кто-то метнул туфлю Веге в голову. «Ой! Она чувствует боль! Значит, она не ведьма!» — закричал кто-то. «Все ведьмы чувствуют боль!» — возразила Вега. «Она разговаривает! Значит, она не ведьма!» — закричали в толпе. «Да вы все сошли с ума!» — воскликнула Вега и всплеснула руками. «Она не ведьма! У нее есть руки!» — крикнул еще кто-то. Фелисити Бет просто сияла. Страшно довольная собой, она наслаждалась хаосом, который сама устроила. «Не ведьмы портят наш водосток. Они опасны. Их надо бояться, ненавидеть. Их надо истребить!» — проорала она. Толпа обезумела. В Вегу полетела еще одна туфля. Но на этот раз девочка ее поймала. «Она ловит предметы! Она не ведьма!» Вега вздохнула. «Ведьмы тоже могут ловить предметы!» — прокричала Френ, носясь над толпой. «И феи тоже!» В нее кинули туфли, и Френ плюхнулась на землю. «Она не ведьма!» И тут Вега заметила в толпе необычную шляпку. Ведьмы зашушукались, стали передавать друг другу какие-то листки. Шляпка наклонилась, и Вега увидела, наконец, кто под ней. Флафанора! Она подмигнула Веге. «Чем вы докажете, что я не ведьма?» спросила Вега. «У вас есть доказательства?» Фелисити Бет хихикнула. «Эгги Хуф, зачитай список доказательств!» Эгги вышла вперед, поправила юбку, висевшую у нее на шее, и прочитала. «Доказательство первое. Ты явилась в Гламбург совсем недавно из Верхнего мира, где живут не ведьмы. Я там жила вместе с ведьмой мисс Хекс». «Доказательство второе», — продолжала Эгги, не обращая на нее внимания. «Ты носила джинсы, а ведьмы джинсы не носят». «Потому что я жила наверху», — воскликнула Вега, чувствуя, что все бесполезно. «Доказательство третье. У всех ведьм есть кошки, а у тебя нет. Вместо кошки у тебя вот это». Она показала собравшимся слизняка и сделала вид, что ее тошнит. «Отпусти его!» — вскрикнула Вега и бросилась к Эгги. Та швырнула слизняка на пол, а Фелисити щелкнула пальцами, и слизняк взлетел в воздух. Вега с ужасом смотрела, как он падает. А Флафанора между тем все шныряла в толпе. «Лови его!» — завопила Вега, и в ту же секунду слизняк шлепнулся на ладонь Флафаноры. Она подняла его над головой и улыбнулась. «Жалкая победа!» — фыркнула Фелисити Бет. И все равно всем ясно, что ты не ведьма. Я умею колдовать. Вега щелкнула пальцами, и ничего не произошло. Она вытерла руку о юбку и снова щелкнула. Бесполезно. Она хотела только сбить шляпку с одной из жительниц Гламбурга, но у нее даже это не вышло. Вообще-то, она уже многому научилась, но, видимо, когда нервничала, колдовать не могла. «Она не ведьма! В ее пальцах нет магии!» Фелисити Бет важно кивнула. «Вот именно. Она не ведьма. И ее надо покарать». «Не так быстро!» — раздался голос из толпы. Это была Мэвис, которая торговала джемом. «Здесь написано, что это как раз ты не ведьма, Фелисити Бет!» Мэвис потрясла какой-то листовкой. Фелисити тут же ее выхватила и чуть не позеленела. «Ага, это наверняка твои выходки!» — прокричала она и ткнула пальцем Флафанору. «Как я, по-твоему, подделаю фотографию?» — спросила Флафанора, небрежно пожав плечами. Ведьмы в толпе зашушукались. Вега взглянула на листок и увидела фото Фелисити Бет. Та сидела на стуле, одетая в форму своей престижной школы на волшебной вершине, а на голове у нее была шляпа, украшенная лампочками, из которых складывались слова «Я не ведьма». «Подделка! Это она добавила сюда дурацкую шляпу!» Фелисити скомкала бумагу и отшвырнула. Уткнувшись носами в листовки, жительницы Гламбурга внимательно их разглядывали. «Вот жаба!» — ругнулась Фелисити Бет. «У меня их еще немало», — проговорила Флафанора. Тут Вега заметила, как подруга повела пальцем, и толпа разразилась смехом. На голове у Фелисити Бет появилась точно такая же шляпа, как на фото, только лампочки мигали, и снова вспыхивала надпись «Я не ведьма! Я не ведьма! Я не ведьма!» А Фелисити Бет даже ничего не заметила, пока Эгги Хуф не вскрикнула. «Фел-фел, у тебя на шляпе написано, что ты не ведьма!» Фелисити сорвала с головы шляпу и направилась назад в липовый дом. «Я еще доберусь до тебя, Вег Ди Мэма», — прошипела она на прощание. Но за хохотом толпы ее было едва слышно.